Собаку затащили внутрь. Хоть это еще не взрослый пес, а просто вымахавший щенок, поэтому следак отделался легким испугом. И так и стоял на площадке в застывшей позе, только через несколько секунд вытер лоб рукавом. «Кошка задрет, говоришь», — с нервным смешком произнес Кирилл. «Это что за кошка у нее дома живет? Тигр?» «Так из деревни же. Там все натуральное, крупное», — пошутил я. «Значит, и собаки там большие, и кошки тоже». «А что за деревня-то? Из-под Чернобыля?» Кирилл перехватил свою сумку покрепче и заглянул в квартиру. Жители квартиры пропавшего гражданина Захарова с удивлением смотрели на нашу делегацию, которая заняла с собой всю прихожую. «Хорошо, что я не взял Сан Саныча, а то бы их пес, лаявший через дверь туалета, куда его теперь загнали, вообще бы с ума сошел». «И что это значит?» – спросил глава семейства, загорелый пузатый мужик в одних шортах, почесывая волосатую грудь. На короткой шее висела толстая цепочка с большим крестом, но позолота от контакта с кожей уже облезла наполовину. «А вы кто?» – спросила его жена, худая и миниатюрная, одетая в розовый халатик. Она то и дело поправляла полотенце на голове. «Следователь прокуратуры Румянцев», — напомнил следак. Он уже пришел в себя и нагло прошел дальше, убирая корочку в карман. «И товарищи из милиции». «Это из-за этой сумасшедшей?» — с надеждой спросил пузатый мужик. «Заявилась какая-то дура деревенская вчера вечером. Давай нас выселять. А я ей говорю, что мы тут живем уже 2 недели, и вообще, по какому праву она к нам приперлась?» «Значит, квартиру вы купили недавно?» – спросил я и потупал у порога, обивая грязь с ботинок. «Так обычно проще расположить к себе хозяйку». 2 недели назад, и сразу заехали. Кирилл снял коридор и входную дверь, а потом с интересом присмотрелся к пятну на полу у двери, едва закрытому пыльным полосатым полотенцем, использовавшимся вместо коврика. Но это всего лишь неотмытая грязь. Я прошел в квартиру. Приличная двушка, но без ремонта. Похоже, с тех самых пор, как сюда впервые заехал дед Захаров, которого мы искали. Сначала заглянул в зал. Обои уже пожелтели, в некоторых местах отклеивались и отрывались, а пол из крашеных досок местами напоминал пианино, потому что доски ходили то вверх, то вниз. Дети семейной пары, 2 белобрысых пацана, возились в одном углу, играя в приставку «Дэнди», подключенную к черно-белому телевизору. К цветным такие подключали редко, боялись посадить кинескоп. Мебель старая, но типовая, хорошо знакомая. Настолько хорошо знакомая, что могло показаться, будто эта семейка утром вломилась ко мне домой и украла бабкину югославскую стенку вместе с чехословацким хрусталем. Вытащила пружинную кровать и сняла ковер с оленем со стены, чтобы принести все это сюда и разложить по-своему. Значит, все осталось от старика, как и телевизор. Разве что приставку привезли с собой, потому что вряд ли дед играл в контру или танчики вечерами. Цветной телевизор имелся на кухне, приличного качества, Philips. Правда, кино по нему показывали черно-белое. На экране разговаривали персонажи старого, но очень любимого мною в детстве сериала «4 танкиста и собака». В правом верхнем углу светилась цифра 1 и буквы ОРТ. Там же стоял 2-кассетный Panasonic. Холодильник у них старый, знаменитая «Бирюса». Значит, дедовский. Стол и шкафы тоже старые. А вот во второй комнате мебель вынесли. Там остались только голые стены. Обои содраны, под ними видны пожелтевшие от старости листы советских газет, которые тоже пытались удалить, но они держались крепко. Линолеум от пола оторван частями, небрежно кусками. Но такой линолеум действительно снимать тяжело, потому что он толком не гнется, а только ломается. В углу лежало несколько рулонов новых обоев, в тазике налита вода. «Санузел у вас раздельный?» – спросил я. Голос эхом отразился от голых стен. «Руки помыть можно? Ваш песик не помешает?» «Мы его в туалете закрыли», – заверил хозяин. «А когда здесь ремонт начали?» «Вчерась. О, позавчерась. А то все старое». «Кирюха», – шепотом позвал я, – «ванну посмотри. Есть ли следы крови? Потом здесь все обойди. Каждый сантиметр проверь. Если была кровь, она могла впитаться в газеты через обои». Я не думал всерьез, что кто-то прикончил старика здесь и потом утащил в ванну, но знал, что и такое не исключено. В Всякого за жизнь насмотрелся. А следак, наконец, вспомнил, для чего он здесь нужен, и затребовал документы на квартиру. Но они, на первый взгляд, оказались в порядке, и присутствовала даже подпись прежнего владельца, Захарова Владимира Григорьевича. Маленькая, выведенная нетвердой рукой, будто поставили крестик с небольшими завихрушками. «Вы с ним сами связались?» – спросил я, когда следак Румянцев зарылся в бумаге. «Нет, там через агентство». Мужик накинул на себя клетчатую рубаху и пытался ее застегнуть толстыми, похожими на сардельки, пальцами. «Номер есть?» «Да, сейчас принесу визитку. И в договоре он есть?» «Скорее всего, фирма уже закрылась, а оформлена она вообще на какого-нибудь бомжа, но пробить их стоит». «А предыдущий собственник был на оформлении сделки?» Продолжал я опрашивать их. «Да». Жена что-то цыкнула мужу, и он начал плавно удаляться из комнаты. «А он был пьяный или трезвый?» Я посмотрел на мужа, пока он не ушел. «Трезвый?» – воскликнула жена. Но муж ответил почти одновременно с ней. «Пьяный, еле на ногах стоял». «Тихо!» – сдавленно прошипела жена. Потом с виноватым видом посмотрела на нас. «У Мусика просто память иногда подводит». «Значит, собственник был пьяный», – заключил я. «И на момент сделки находился не в трезвом уме и далеко не в твердой памяти, то есть недееспособный. Кто там нотариус?» Я посмотрел через плечо следака. «Есть фамилия?» «Есть», – пробурчал Румянцев, усевшись за стул. «И что теперь? Квартиру отберут?» Женщина всплеснула руками. «Мы же за свои деньги купили, суду взяли в банке, вот все документы. Вы нас выселите?» «А это решает суд, а не мы», – повторил я фразу, которую уже говорил сегодня утром. «Но от ваших действий и помощи сейчас зависит многое. Потребуется рассказать следователю, что за фирма, как вы на них вышли, что, когда, где, много что». Глянул на Румянцева. «Вот действительно, пятая нога, совсем не хочет работать». Руслан Маратович, помню, как-то раз сказал про него жестко, нецензурно, но метко и в точку, про рукав там и все остальное. Сидит и просто пишет, пишет и пишет, еще и торопится куда-то, потому что поминутно на часы поглядывает. Никакой помощи, но зато скрупулезно обстановку в протокол осмотра вписывает, и то дело. Ладно, пусть заполняет свой протокол, потом сам объяснение еще возьмет, зато мне будет меньше писанины. Зацепки есть, что нотариус, что контора риэлторов, но главное сейчас – понять, куда пропал старик Захаров. Есть небольшой шанс, что его напоили, переписали хату, выписав с этого места, и в итоге не грохнули, а сделали бомжом, забрав паспорт. Могли и не убить, такое тоже бывало. Хотя я в душе и склонялся к другому варианту. Но если он все-таки жив, там, глядишь, что-нибудь и получится прояснить. Начну с больницы. Деда могли держать там, пока не закрыта сделка, чтобы он не мешал оформлению, и кто-то может быть в курсе этого. Вряд ли кто-то из врачей в доле. Деда могли выдать за слабоумного, да и он, может, сам был в маразме, так что ему бы никто не поверил. Так что надо ехать туда. Так, кто у нас еще в группе? Румянцев пишет, Кирилл фоткает обстановку, а вот участковый Прохоров щелкал семечки, сидя на подоконнике. Надо его тоже запрячь. Но я его помнил. Ленивый он. Вернее, он не ленивый, он трудоспособный, просто недостаточно мотивированный. «Валентин Михайлович», я подошел к нему и сел рядом. «Как оно?» Он протянул мне кулек семечек и шумно выдохнул через нос. «Понимаю». Я кивнул и взял немного семок. «У нас дел много. Следак велел обойти чердаки, подвалы, помойки. Может, он где-то там обитает. Покопошиться в грязи придется». Прохоров неодобрительно нахмурил брови. «Это он поручил сделать нам», – напирал я. «Но я-то молодой, а вы в возрасте. Бегать еще по всяким помойкам. Давайте я по округе быстро прошвырнусь, а вы соседей пока опросите». «Ну, лады», – он аж просиял. «Сейчас займусь». Вот так, мягко, можно направить человека делать то, что ему не хочется. А я вышел и потопал к нашему водителю, а то больница далеко, на другом краю города. «Степаныч, родной», – я сел к нему вперед, – «служба зовет. Давай-ка скатаемся в районную больничку. Туда Толя Коренев поехал. Поговорить с ним надо». «Следователь еще там», – он показал на дом. «Его надо ждать. Он же вредный, стучать будет, если уеду». «Да мы быстро. А он там за писанину упал. Еще часа два там сидеть будет. Ну ладно. Я сделал вид, что собираюсь выходить. Пешком тогда пойду. Слушай, а что в итоге с твоим Шурином вышло, когда у него мороженое продать не получилось?» «Рассказывать долго». Степаныч оживился, посмотрел по сторонам, потом на часы. «Ладно, давай, по дороге расскажу. Если что, на обед ездил. Короче, он там новую мутку придумал». Бизнес-схема Шурина с продажей мороженого не выгорела, но он задумал разводить кур на продажу, причем держать их замыслил у себя на балконе. Степаныч не успел рассказать, как пошло новое дело, но я уверен, что он с увлечением расскажет мне все на обратном пути. Зато подвез до районки. Толян курил у приемного покоя на скамейке под тополем, о чем-то перешучиваясь с рыженькой медсестрой, которая весело смеялась. Но когда он заметил меня, то вспомнил, что находится на работе и торопливо пошел в мою сторону, а девушка вернулась в здание. «Паха, опросил я персонал насчет пропавшего деда», – начал он. «Говорят, бомж, квартиры не было, жил на улицу и вернулся. Паспорта тоже не было». «А ведь это не так», – сказал я. «Я бумаги видел, он там был оформлен, у него свое жилье было». «Ну, за что купил, зато продал». Заметив, что медсестра пялится на нас через окно, Толян поправил челку. «Она на меня смотрит, так что не прихорашивайся», – я хмыкнул. «Давай-ка еще раз, Толя. У старика Захарова была квартира, двушка. Пока он лежал в больнице, квартиру продали, а он оттуда выписался и пропал. Сейчас он или на улице, или все плохо. Давай-ка еще раз пройдемся, что-то тут не так». «Там просто в журнале так записали при приемке». Я быстрым шагом пошел вперед, а Толик побежал рядом. «Что бомж найден пьяным на улице, паспорта нет, имя записано со слов. Дед буйный, Синька чмо, все мозги ему сожгла. Он орал, кричал, что всех под ноготь загонит, грозился в КГБ позвонить. Его даже пару раз привязывали к койке. И сигареты у всех клянчил». «Что именно орал?» – спросил я. «Детали выяснил?» «Просто сказали, что орал». «Это может быть важно, Толик. Что-то мог и дельное проорать». Ну, Толик, по крайней мере, не забил на работу, потому что и медсестры, и дежурный врач говорили теперь мне все то же самое, что и он. Для них старик Захаров был бомжом, который пропил последние мозги. Я обошел всех, кто там был, и мы с Толиком выцепили ту рыжую медсестру Аню, когда она отошла попить чай. Рассказывала она охотно и добавила кое-что еще. «Он про внучку еще говорил», — сказала она, поправляя волосы. «Все и позвонить пытался, попросил меня один раз, чтобы я в ординатуру его пустила вечером позвонить». «А мне не сказала», — заметил Толик, сощурив левый глаз. «Нельзя», — медсестра Аня отпрянула назад. «Уволят же, а где я работу искать буду?» «Никому не скажем», — пообещал я. «Что это ты была? О чем он говорил?» «Он набрал внучку, а она его матом давай крыть. Я слышала, так по нему прошлась, дед аж покраснел». Обозлился и как скажет, что если она его не заберет отсюда, то он квартиру перепишет не на нее, а на кого-то другого. Вот они и разругались. Что дальше, не знаю. Его не в мою смену забрали». «Вот», — я закивал, — «вот этим ты нам очень помогла». «А мне его жалко было», — медсестра разговорилась. «Лекарств нет, капельницы ставить нечем, кормят плохо, а посетители ему ничего не приносили». «Кто приходил?» Я напрягся. «Ну, какой-то мужик, они на улице говорили. Я его не видела, просто говорят, какой-то мужик пришел к деду, еще удивились». «А деда забрали или он сам ушел?» «Сам ушел, написано». Она показала в сторону сестринского поста, где лежали журналы. «Там завтра будут ребята со смены, в которую его выписали. Или могу номера их дать». Она с готовностью полезла в свою сумку из кожзама, чтобы найти записную книжку. Согнулась, и Толик начал кивать, мол, смотри, какой вид, но она быстро выпрямилась. «Номера пригодятся», — сказал я. «Выпиши пока, пожалуйста, а мы с тобой, Толя, давай по палатам пройдемся. Может, кто из пациентов вспомнит чего-нибудь». «С этим не повезло. Дед лежал в шестой палате», — начитанный Толик при этом хмыкнул. «Окна целые, на зиму еще не затыканные, занавесок нет. У одной стены четыре койки, у другой две». Старые солдатские, накрытые шерстяными одеялами. Подушки маленькие, на наволочках видны штампы с инвентарными номерами. Есть одна розетка, оплетенный провод которой шел прямо по стене, так как кабель каналов у нас еще не было, Под ней единственная в палате тумбочка с покосившейся дверцей. Сидящий рядом с ней мужик с морской наколкой на плече только что прибил таракана тапочком. Половина пациентов новые, деда не знали, остальные ничего особо не помнили. Его койка уже занята, личных вещей он, уходя, не оставил, если не считать лежащей на подоконнике книжки про бандитов. Название не видно, но понятно, что это из серии «Черная кошка». У них узнаваемые обложки с крупными контрастными буквами. Одна койка пустая, но вообще-то там кто-то лежал, просто вышел покурить. Усатый 50-летний мужик, лежащий в углу, деда помнил, но ничего нового не сказал. «Да маразматик старый», — он пожал плечами. «Все рассказывал, что его из квартиры забрали, а я спросил у медсестер. Бомж, говорят. Орал на каждый день, заманал ей-богу, спать не давал. Его раз в коридоре положили, привязали, так он и там орал». Как охотно все поверили в то, что он бомж. Слишком охотно, и никто даже не попытался разобраться. Я вышел в коридор, где меня перехватил Толик. «Пошли покурим, Паха», — предложил он тоном заговорщика. «Ну пошли», — я кивнул. Пошли до курилки, а по пути Толя шептал, что нашел парня, который деда знал лучше и мог рассказать побольше. Парень рисковать не хотел, поэтому согласился встретиться только там. Открыли дверь на лестницу, а парень, стоящий на площадке между первым и вторым этажом, повернулся к нам. Пацану меньше 20, весь болезненно худой и бледный, в белой майке и черных спортивных штанах. Правая нога в гипсе, он стоял, опираясь на костыли. Но почему я так внимательно на него смотрю? Почему он мне так знаком? Будто я видел его совсем недавно, только он выглядел иначе. Верно, ведь видел я его буквально пару дней назад, когда умер. Вернее, увижу почти через 30 с лишним лет. Твою мать, это же, ну точно, он! Татуировок на щуплых плечах еще нет, наглого холодного взгляда тоже, наоборот, он растерян. Это обычный парень 20 лет, но я-то знал, кем он будет. «Это вы с милиции?» – с надеждой спросил он. «Не знал, куда идти, а то приду к вам в отдел, а меня выгонят, не поверят, скажут, что все выдумал, да и нога не дает. Так и знал, что дед влип, и что хату отберут у него. Он живой хоть?» «Рассказывай все», – сказал я. Киллер Федюнин, в той жизни убивший моего отца, а через много лет и меня самого, посмотрел на нас, тяжело сглотнул и прислонился к грубо оштукатуренной стене плечом. А потом начал рассказывать про деда, а я все думал, как поступить дальше.